Под одеялом все залито кровью, и кажется, что пронзительный алый цвет вот-вот выжжет мне сетчатку. Я зажмуриваюсь, стараясь прогнать из своего мира все цвета, и быстро пячусь назад. Меня трясет. Вдруг стало очень холодно. Температура в помещении правда упала? Или всему виной то, что я только что увидела кошмарный труп? Очень холодно. Но с меня льет пот. Пошатываясь, иду в следующую комнату. Дверь точно так же слегка приоткрыта. С трудом, но комнату можно разглядеть через щель. На кровати под одеялом лежит тело еще одного детектива. Не хочу смотреть, не хочу ничего знать. Но я обязана посмотреть, обязана узнать. Раз уж я зовусь детективом, то должна смотреть в лицо реальности. Даже если реальность сулит трагедию и отчаяние. Я переступаю порог и подхожу к кровати. В комнате не видно следов борьбы. А лицо лежащего на кровати человека выглядит умиротворенным, безмятежным и даже в чем-то красивым. На лице мужчины светло-серые очки, но им не скрыть застывшую на нем печать смерти. Его имя Эмби Сиита. Молодой детектив. То есть он был молодым детективом. Приподнимаю одеяло. И вижу, что и у него голова отделена от тела. Подмечаю еще кое-что странное. Голова на подушке, несомненно, Эмби. А вот туловище... уже не его. Я точно помню, что Эмби был довольно мускулистым. Но тело под одеялом оказалось дородным и явно принадлежало мужчине средних лет. Я уже видела это тело. У Инудзукико, еще одного из приехавших сюда детективов. Что все это значит? Вокруг творится какой-то нескончаемый кошмар. В моей маленькой голове не умещается такое количество разной информации. Вылетаю из комнаты, перехожу к следующей. И уже примерно представляю, что там обнаружу. Как я и думала, на кровати лежит труп Инудзукико. Вот только можно ли его так называть? Туловище-то не Инудзуки. И на тело Эмби оно не похоже. Выходит, это туловище Амина, которого я нашла первым. А, так головы и тела перемешали. Обнимаю себя руками, пытаясь согреться. И обреченно плетусь в центральный зал. Безумие какое-то! Как все это могло произойти? Из пятерых приехавших в Сириус детективов трое мертвы. К тому же трупам отрубили головы. Поменяли тела местами и оставили лежать в комнатах. Кроме нас в обсерватории никого нет. Мы еще и приехать сюда не успели, как снаружи разыгралась настоящая метель, и все вокруг завалилось снегом. Можно сделать вывод, что больше никто не смог бы к нам попасть. Амина Эйга, Эмби Сиита, Инудзуко Ко, Самидари Юи, Киригири Кёка. Из нас пятерых трое мертвы, а двое живы. Я их не убивала, само собой. Мне пока не удалось установить в памяти все произошедшее. Но я не смогла бы убить трех человек, а потом благополучно об этом забыть. Да и зачем мне в таком случае понадобилось саму себя сковывать наручниками? Меня точно пристегнул к кровати кто-то другой. И, возможно, я должна была стать его следующей жертвой. Но кто этот человек? Если рассуждать методом исключения, то оставшийся выживший... Неужели она... Снова подхожу к ней. Киригири Кёка все еще лежит на полу. У нее голова на месте. Ее тоненькую шею перерубить бы было гораздо проще, чем шеи троих взрослых мужчин. Но она в полном порядке. И рядом с ней, как по заказу, подходящее для расчленения оружие. Чем дольше ее разглядываю, тем яснее вижу лишь безобидного ребенка. Могла ли она вот так просто отрезать головы троим мужчинам? Нет, что за глупости? Но ведь... Наблюдаю за ней, все еще держась немного на расстоянии. Ну да, с виду она миленькая девочка. но есть в ее облике нечто таинственное и загадочное. И когда мы с ней разговаривали, мне казалось, что она довольно скрытная, старается не показывать эмоций. Возможно, что-то заставило ее стать детективом в таком возрасте. Я все еще не решаюсь ничего предпринять. Но вдруг в руке Киригири что-то блеснуло. Ключ? Я вздрагиваю. Ключ от наручников! Если предположить, что человек, убивший троих детективов, это человек, сковавший меня наручниками, то разве ключ от наручников в руке не доказательство ее вины? Если это и впрямь ключ от наручников, значит... Нужно убедиться. Мне в любом случае хотелось поскорее снять наручник с правого запястья. Подхожу ближе. Как только могу, медленно и осторожно протягиваю руку. Чтобы заполучить ключ, мне нужно забрать его из ее ладони. Ее пальцы сомкнуты на ключе, подобно бутону маленького белого цветка. Бережно раскрываю их. Один за другим. Аккуратно забираю ключ и снова отхожу. Она не просыпается. Торопливо засовываю ключ в скважину, повешенную на моей правой руке наручника. Подходит. Поворачиваю. Раздается щелчок. И наручник открывается. Вместе с облегчением приходит отчаяние. Получается, она и есть убийца? Не знаю, что случилось с ней самой, но пока выходит, что расправившись с тремя мужчинами и приковав меня к кровати, она потеряла сознание. Может, силы подошли к концу, а может, у нее вообще анемия. Чтобы еще раз убедиться, что ключ настоящий, вставляю его во второе отверстие и поворачиваю. Наручники вновь с щелчком открываются. Тут Киригири у моих ног едва заметно шевелится, как будто услышав щелчок наручников. Она сейчас очнется! Быстро отхожу еще на полшага назад. Она все еще лежит на животе, и ее открывшиеся глаза смотрят на пол. Несколько секунд спустя она уже приподнимается и, потирая глаза рукой, смотрит на меня растерянным взглядом. Она сидит на полу, явно пребывая в замешательстве. А потом вдруг видит ножницы. Невинное выражение ее лица тут же сменяется холодной сосредоточенностью. Она протягивает к ножницам правую руку, чтобы их поднять. «Не с места!» — приказываю я. Однако она не собирается останавливаться. «Делать нечего». Я отталкиваюсь от пола, подскакиваю к ней и защелкиваю на ее левом запястье наручник. Затем силой тяну за цепь и пристегиваю второй наручник подлокотнику, стоящего рядом кресла. Она прикована к креслу. Оно не такое уж большое и рассчитано на одного человека. Но, похоже, с ее тоненькими ручками его с места не сдвинешь. Теперь ее правой руки не дотянутся до ножниц. Она опускает руку и смотрит на меня без выражения. В глубине ее глаз мне все же удается разглядеть только укоризны. «Зачем ты это сделала, Онисама?» Спрашивает она спокойно, не повышая голоса. Может, она и говорит со мной вежливо, но в ее глазах нет и тени девичьей скромности или покорности. Ничего удивительного. Просто она меня так называет. И все же, когда она обращается ко мне с таким невинным лицом, я готова спутать ее со своей сестренкой. Мотаю головой, отгоняя накатившее сентиментальное чувство. «Зачем? Это я тебя должна спрашивать! Зачем?» Пинаю лежавшие на полу ножницы, чтобы они оказались еще дальше от нее. «Я додумала, мы с тобой неплохо поладили. Ты убила троих человек?» «Убила? Троих?» На миг ее глаза с удивлением округляются. Но потом она задумчиво опускает взгляд. «Вот как. Значит, слишком поздно». Она опускает голову, не пытаясь подняться или сдвинуться с места. И выглядит весьма удрученной. «Не строй себе невинность! Зачем ты их убила? А со мной что хотела сотворить?» «Успокойся, я их не убивала». «Не убивала, говоришь? А кто, если не ты? Трое из пяти мертвы, и живы только мы с тобой. Раз я никого не убивала, убийца ты!» «А ты можешь доказать, что их не убивала?» «Доказать? Вот тебе живой свидетель!» Указываю на себя пальцем. «Я сама недавно пришла в себя, очнулась и нашла три трупа. Я их не убивала, и я уверена в этом так же, как и в том, что я — это я, Невинная девушка 16 лет, которая учится в женской школе и через знак зодиака, кстати, дева! Раз так, то я тоже сама себе свидетель и заявляю о собственной невиновности. Нет уж, так не пойдет. У тебя в одной руке были ножницы, орудие убийства, а во второй ключ от моих наручников. Вот тебе и вещественные доказательства. Ну что, есть возражения? Скрестив руки на груди, я смотрю на нее сверху вниз. Она так и сидит сбоку от кресла, с вытянутыми вперед ногами. И глядит на меня из-под лобья. Преимущество по всем фронтам на моей стороне. Я в выигрышном положении. И логики в моих словах больше. Я сама впервые увидела ножницы пару минут назад. И насчет ключа от наручников ничего не помню. Ты сжимала ключ в руке. Значит, кто-то вложил его мне в руку. Киригири медленно качает головой. Похоже, кто-то подложил мне ножницы и ключ, пока я была без сознания. И кто же? Кто знает. Может, один из прибывших сюда с нами детективов. А может, ты, Юи Онисама. Ничего такого я не делала. Я здесь жертва. А с моей точки зрения, все выглядит так, будто бы ты ни с того ни с сего на меня напала. И это настораживает. Она демонстрирует мне левую руку с наручником. Я на тебя не нападала. Это вынужденные меры предосторожности. Ты сама потянулась за ножницами. Я увидела окровавленные ножницы и хотела их взять, чтобы получше рассмотреть. Это же естественно. Естественно? Мне бы такое в голову не пришло. Но ты же детектив. Она смотрит на меня с легким удивлением, не поднимая головы. Я не знаю, что ответить, и кусаю губы. Ну? Кого-то убили, верно? Если так, тем более следует внимательно изучить орудие убийства. Действительно ли рану нанесли этим орудием? Совпадает ли его форма по форме с раной? Мог ли им воспользоваться любой человек? Нет ли у оружия каких-нибудь особенностей? Сколько оно весит? Какой оно длины? И еще... Да знаю я! Перебиваю ее, почувствовав себя уязвленной. Но разве можно трогать улики голыми руками, а, крошка-детектив? Отпечатки пальцев оставишь! Да. Немного замешкавшись, отвечает она. Ты права. Это моя оплошность. Я еще толком не проснулась. Прости меня. Она покорно извиняется. А может, на ножницах и так уже есть твои отпечатки? Ты хотела это скрыть, вот и попыталась за них схватиться. Да, наверное, именно так все и может выглядеть. Она смотрит на ножницы, прищурившись. Это точно орудие убийства? Скорее всего. Ими как раз можно без труда отделить голову от тела. Отделить голову? Да, у всех троих головы отрезаны. Но ты-то и так это знаешь. Может, руки у тебя на вид и тоненькие. Но даже ты, вооружившись такими крепкими острыми ножницами для стрижки деревьев, смогла бы перерезать шею человеку. Она некоторое время молчит, никак не отреагировав на мою реплику. Я думала, что увижу на лице Киригири признаки беспокойства, ведь она под подозрением, но ее взгляд остается холодным, как и всегда. Более того... Произошло нечто очень загадочное. Ее глаза сияют такой чистотой и непорочностью, что взгляд хочется назвать невинным. Вот уж точно, никак не могу взять в толк. Язвительно отзываюсь я. Как малышка вроде тебя могла совершить подобное зверство? Я же сказала, что не убивала их. Ты все еще не понимаешь, что случилось, Юи Онисама? И кто же в таком случае их убил? Все остальные-то мертвы. И они точно не прикидываются мертвыми. У них головы отрезаны. Или ты считаешь, что их убила я? Нет. Тут же отвечает она. Я, конечно, сказала, что твое поведение меня настораживает. Но на самом деле, не думай, что ты убийца. Неожиданно. В нашем положении ей объективно остается только одно — обвинить в убийствах меня. Но она исключила меня из подозреваемых. Интересно, с какой целью? И почему ты так не думаешь? Вспомни, как мы потеряли сознание. Кажется, это случилось около 8. Мы как раз все собрались здесь и обсуждали, что будем есть на ужин. Да, точно. Из-за ложного вызова мы все оказались в непростом положении. Снаружи уже стемнело, началась метель. И обратно было не вернуться. Мы как раз собрались за круглым столом, чтобы решить, что делать дальше. И вдруг один из нас ни с того ни с сего свалился на пол без чувств. Кажется, это была Мина. Он просто покачнулся и рухнул, как подкошенный. А потом непонятно откуда повалился белый дым. Кто-то крикнул «пожар!», но огня видно не было. И жара я тоже не почувствовала. Я растерялась, не зная, что делать. И сама не заметила, как тоже лишилась чувств. Понятия не имею, что со мной произошло. Дым шел оттуда. Киригири указывает под стол. Там валяется предмет, похожий на небольшую алюминиевую банку. Это еще что? Залезаю под стол и достаю неизвестный предмет. Похоже на банку из-под сока, но дырки для питья нет. Думаю, это портативный дымогенератор. Кто-то бросил его под стол. К счастью, внутри был не слезоточивый или снотворный газ, но плотный дым заволок все вокруг, и стало ничего не видно. Я лишилась чувств почти сразу, так что не знаю, что произошло потом. Что с нами случилось? Я и сама не совсем понимаю. Но вы все попадали на пол. И я тоже быстро притворилась, что потеряла сознание. Отвечает Киригири. Притворилась? В смысле притворилась? Хочешь сказать, что с тобой одной все было в порядке? Да. Дым был безвредным. Мне кажется, все потеряли сознание не из-за дыма, а по какой-то другой причине. К тому же, когда на пол упал первый человек, никакого дыма еще не было. Возможно, в какой-то момент нам всем дали снотворное. Ты ничего такого не помнишь? Снотворное, говоришь? Не знаю, как остальные, а я с тех пор, как приехала в обсерваторию, ничего не ела и не пила. Ни у кого не было возможности подсыпать мне снотворное. Но ведь и правда. Я себя чувствовала как будто пьяной до того, как потеряла сознание. Но я думала, что просто приболела. Выходит, из нас всех тебе одной удалось избежать опасности. Почему? Полагаю, дело в том, что я много тренируюсь. Сухо отвечает она. У меня хорошо получается предвидеть возможную опасность. Обычно сначала меня просто одолевает плохое предчувствие. Или внутренний голос подсказывает, что что-то не так. Но потом, когда все уже случается, я осознаю, что мое предчувствие можно было объяснить логически. Мой дедушка говорит, что я слышу поступь бога смерти. Похоже на то, как если бы талантливый математик вывел теорему без вычислений, а потом долго бы бился над тем, чтобы ее доказать. Я не раз слышал о подобных случаях. А вдруг и у нее есть талант подобного рода? Нет. Стоп. Мы пока не знаем, почему потеряли сознание, так что все, что она говорит, может оказаться выдумкой. А если она и впрямь убийца, то в том, что ей удалось избежать опасности, как раз нет ничего странного. И вообще, о каких еще тренировках она говорит? Когда все попадали на пол, я поняла, что кто-то приступил к осуществлению преступного плана. Продолжает Киригири. Я сама притворилась, что упала, и наблюдала, что злоумышленник будет делать дальше. Но потом снова услышала поступь бога смерти.